Бесплатный могильщик. Ох, нелегко бывает раскапывать прошлое. Иной раз даже возникает необъяснимое ощущение, будто люди, жившие прежде нас, сопротивляются моему к ним вниманию, нарочно скрывая от потомков не только дурное, что они оставили в этом мире, но и утаивают от нас даже хорошее, похвал достойное. Для начала раскрываю симпатичный томик Мадзалевского, набранный убористым петитом. Список членов Императорской академии наук, изданный в 1908 году. На 79-й странице нахожу нужного человека. Вот он. Александр Иванович Лужков. Почетный член, библиотекарь и хранитель резных камней в Эрмитаже. Избран в сентябре 1789 года, умер когда? Речь пойдет о человеке настолько забытом, что раньше именовали его Иваном или Алексеем Федоровичем, а теперь называют Александром Ивановичем. Кому верить? Не странен ли этот почетный член Академии? Много лет подряд вижу его в рубище, заросшего волосами, как он, поплевав на руки, копает лопатой могилу поглубже. Не для себя бедного, а для тех, что его беднее. Пожалуй, лучше довериться Мадзалевскому, а тогда и дата смерти Лужкова в 1808 году, надо полагать, справедлива. Но, Боже, как трудно подступиться к этому человеку. Известно, как не хотел Михаил Васильевич Ломоносов отдавать единственную дочь Елену за хитрого грека Алексея Константинова, который зачастил в дом ученого, желая стать его зятем. Но Ломоносов умер, и проныра достиг желаемого, получив за невестой немалое приданое. Не в этом суть. Главное то, что Константинов, выгодную женитьбою, обеспечил себе карьеру. Стал библиотекарем императрицы Екатерины. Вот уж настрадалась она с ним. Сама великая книжница, женщина, не терпела лентяя, который запустил ее личную библиотеку, и она не знала, как избавиться от такого горя-библиотекаря. Потемкин тогда был в могуществе своего фавора, и она тишком, огласки лишние не делая, просила его подыскать для Эрмитажа надежного и грамотного человека. «Сыщи мне такого, чтобы ссоры из избы не выносил, чтобы языки ведал, грамотного, да чтобы трудов не устрашался». «Матушка, а разве Пиит Петров не гож для дел книжных?» «Годен и мил, но он с музами каждую ночь икшается, да и занят гораст частными поручениями моего кабинета». Однажды ехали они в царское село или из царского, кони молотили копытами, несли карету словно в пропасть. Екатерина хваталась за ремни, чтобы из диванов не сбросила. — Отчего так? — говорила она. — Нигде столь скоро не ездят, как в России, и нигде так не опаздывают, как в России. — Дороги-то худые, матушка. — Ах, дороги! — Держи меня, Гриша, крепче! У меня зуб на зуб не попадает. Это на рессорах-то. А каково без рессор кататься? Чаю мне в жизни совсем не поспеть. Так при внуках моих или правнуках обретет Россия дороги благопристойные. Кстати, ты о наказе моем не забыл ли? Потемкин ответил, что нужного человека сыскал. Прозывается он Лужковым, сам из дворян, а чином невелик. Вахмистр лейб-кирасирский. Четыре языка ведает, а до книг — великий охотник. — Где ж ты с ним познакомился? — Да где ж, матушка, на Руси святой хорошие люди знакомятся? — Вестимо, только в трактире. Лужков был ей представлен. Екатерина умела людей очаровывать, и минута не прошло, как они хохотали, будто друзья старые. Вахмистр не отказался от чашки кофе, сваренного с самой императрицей. Она дала шлепка обезьяне, чтобы по головам не прыгала, согнала с канапе злющую кошку, дабы присел подле нее Лужков. Вахмистр ей понравился. Екатерина начертала две цифры — 750 и 1200, — показала их гостю. — Я не богата, — сказала она. — Устроит ли вас первая сумма жалования? А вторую я потом обещаю, когда бездельников всех прогоню. И будете довольны. Мы с вами поладим. От Константинова она, слава богу, избавилась. А карманный поэт Петров не мешал Лужкову наводить порядок в Эрмитажной библиотеке, где он расставлял книги не по ранжиру, словно солдат, а старался сортировать их по темам, для чего и каталог составил. Лужков трудился и в Минскабинете, где хранились драгоценные камни, древние геммы, камеи, монеты и эстампы. Ключи от Минскабинета всегда находились у Лужкова, а Екатерина любой бриллиант отдавала ему без расписки, доверяя вахмистру больше, чем кому-либо. «Умен Лужков, посему и честен», — говорила она. «Уж на что свой человек Марья Савишна Перекусихина? И та абрикоса со стола моего под подолом уносит. А Лужков, хоть сажай его в бочку с золотом, все едино, ногишом из бочки той вылезет. К нему и полушка чужая не прилипнет». Но однажды, пребывая в задумчивой рассеянности, Екатерина взяла да и сунула в карман ключи от библиотеки. И дня не минуло, как Лужков запросил у нее отставки. «В уме ли ты, Иваныч? Или обидел кто тебя? Я, государыня, более не слуга вам, ибо вы ключи в свой карман сунули, выказав этим жестом свою подозрительность. Мне от вас и пенсии не надобно. Прощайте!» Императрица несколько дней ходила за вахмистром, словно неприкаянная, умоляла ключи забрать. Клялась и божилась, что по ошибке в карман их спрятала. Наконец даже заплакала. — Черт такой! — сказала она, всклипнув. — Как будто у меня других дел нет, только с тобой лается. Так не прикажешь ли, чтоб я перед тобой дураком на коленях стояла? Кое-как поладили. Заодно уж, пользуясь женской слабостью, Лужков выговорил у Екатерины право расширить библиотеку, освободив для нее лишние комнаты в Эрмитаже, ибо книги уже задыхались в теснотище немыслимой. Шкафов не хватало. А когда, матушка, книги в два ряда стоят, так считай, что второго ряда у тебя нету. Надобно, чтобы корешки каждой из книг на показ являлись, как бы говоря, вот я. Не забудьте. Между императрицей и библиотекарем возникли отношения, которые я хотел бы назвать дружескими. Совместно они разбирали старые дворцовые бумаги с резолюциями Петра I, над которыми и смеялись до слез. Будучи скуп, царь писал: «Бабам, сколь сладкого не давай, все пожрут, и потому не давать». Екатерина хохотала до упаду, потешаясь решением Петра I отказать фрейлинам в чай и в сахаре. «Они чаю еще не знают, про сахар не слыхали, и приучать их к тому не надобно». Екатерина поощряла Лужкова в переводе философских и научных статей из энциклопедии Дидро, просила ничего не искажать, даже в том случае, ежели что-либо мне неприятно. Сам знаешь, Иваныч, что всем бабам на свете не угодишь. Великий Пушкин писал о ней: «Если царствовать, значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в всем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты ее привязывали». Помнится, что граф Луи Сегюр, французский посол при дворе Екатерины, тоже не переставал удивляться. Царствование этой женщины парадоксально. Не смысля ничего в музыке и устраивая в доме Нарышкина кошачьи концерты, она завела оперу. Лучшие музыканты мира съезжаются в Россию, как мусульмане в Мекку. Бестолковая в вопросах живописи, она создала в Эрмитаже лучшую в мире картинную галерею. Наконец, Вы посмотрите на нее в церкви, где она молится усерднее своих верноподданных. Вы думаете, она верит в Бога? Нисколько. Она даже с Богом кокетничает, словно с мужчиной, который когда-нибудь может ей пригодиться. Было при Екатерине в России такое собрание, старающееся о переводе иностранных книг, тиражировавшее переводы в 300 экземпляров. Над этими переводами трудился целый сонм тогдашней интеллигенции. Беру это слово в кавычки, ибо слово «интеллигенция» тогда не употреблялось. Для этого собрания утруждался и наш Лужков, переводивший статью Руссо о политической экономии или государственном благоучреждении. Екатерина сама и подсказала ему статью для перевода. Была она в ту пору крайне любезна с библиотекарем. Так и быть, покажу я тебе висячие сады Семирамиды. Пришло время вспомнить добрым словом Александра Михайловича Тургенева, мемуариста и дальнего сородича Ивана Сергеевича. Отлично знавший многие придворные тайны, этот Тургенев писал, что Лужкова императрица уважала, даже, можно сказать, боялась, но нельзя подумать, чтобы она его любила. Странная фраза, верно? Между тем в ней затаилось нечто зловещее, весьма опасное для Лужкова. С 6 часов утра Лужков каждый день, как заведенный, работал в библиотеке Эрмитажа. И с 6 же часов утра неизменно бодрствовала императрица, иногда и спрашивая у него ту или иную книгу. Однажды, поставив на место томик Франсуа Рабле, которого всегда почитала, женщина подмигнула ему приятельски. — Поднимемся, Иваныч, в сады мои ароматные. Под крышей зимнего дворца росли прекрасные березы, почти лесные тропинки с мохом и ягодами уводили в интимную сень тропических растений. Там клекотали клювами попугаи, скакали кролики, резвились нахальные обезьяны, а под защиту бюста Вольтера убегал хвостатый павлин, недовольно крича. — Присядем, — сказала Екатерина библиотекарю. Развернула она перевод о политической экономии и спросила Лужкова, почему нет у него веры в монархию добрую. — Единовластие, — был ответ. Закону естественному не соответствует. А при самодержавном правлении где сыскать свободы для вольности мышления? Где сыскать защиты от произвола персоны, единовластной и сильной, как вы, к примеру? Екатерина не привыкла, чтобы ее вот так приводили на бойню и оглушали в лоб обухом. Она сказала: сами же философы утвердили свой довод о том, что чем обширнее государство, тем более оно склонно к правлению деспотическому. Смотри, Иваныч, сколь необъятна Русь-матушка, и для просторов ее гомерических пригодна власть только самодержавная, а демократия вредна для нее станется. Лужков резал ей правду матку в глаза, и стали они спорить. Но Екатерина, сама великая спорщица, правление общенародное отвергала, и на то у нее были свои доводы. Да посади-ка Фильку в Иркутск, а Еремею в Саратов, так они там таких дел натворят, что потом и через 100 лет не распутаешь. Дай народным избранникам волю республиканскую, так за дальностью расстояния от властей подалее они вмиг все растащат, все пропьют, все разворуют. Лишь одна я, самодержица российская, и способна свой же народ от алчности защитить. — Разве ты, Иваныч, в меня не веришь? — Верю в добро помыслов ваших. Но чужды мне принципы единовластия, кое вы столь талантливо перед Европой утверждаете. — Опасный ты человек, — заключила разговор Екатерина. — Но ты не надейся, что я тебя в Сибирь сошлю или в отставку выгоню. — Нет, миленький, ты от меня эдак просто не отделаешься. Я тебя нарочно при себе держать стану. чтобы в спорах с тобой моя правота утвердилась. — Да, — вернула она Лужкову статью зловредную. — Вели в типографию слать, чтобы печатали. И возражать не стану. Пущай дураки читают. С тех пор и начались между ними очень странные отношения, какие бывают между врагами, обязанными уважать один другого. По-моему, еще никто из историков не задавался вопросом, в чем сила правления Екатерины Великой. Отвечу, как я сам этот вопрос понимаю. Сила императрицы покоится на том, что она окружала себя не льстецами, а именно людьми из оппозиции своему царствованию. Она не отвергала, а, напротив, привлекала к сотрудничеству тех людей, о которых заведомо знала, что они не любят ее. Но в этом-то как раз и заключался большой политический смысл. Если ее личный враг умен и способен принести пользу своему государству, то ей надобно не сажать его в крепость, где от него никакой пользы не будет. Нет, наоборот, надобно его награждать, возвышать, возвеличивать, чтобы под ее же надзором он всегда оставался полезным слугой Отечества. «А то, что он меня не любит, — говорила она, посмеиваясь, — так мне с ним детей не крестить, пущай даже ненавидит, лишь бы Россия выгоду от его мыслей и деяний имела». По утрам она очень ласково привечала Лужкова. — Добрый день, Иваныч, уже работаешь? Молодец ты, что новенького. Какие книги достал для меня в Германии вездесущий барон Николай? Что слыхать о продаже библиотеки Дени Дидро? Оба начинали миролюбиво, но постепенно возбуждались в спорах, переходили на крик. Лужков уже давно получал 1200 рублей в год от щедрот императрицы, но продажным не был и свою правоту доказывал, иногда даже кулаком постукивая на императрицу. Дворцовые служители не раз видели, как Екатерина Великая, красная от возмущения, покидала библиотеку в раздражении. — С тобой не сговоришься. Упрям, как черт! — Упрям. Да зато прав, — слышался голос Лужкова. Александр Михайлович Тургенев писал, что Лужков даже не делал попыток отворить двери императрицы. Он спокойно опускался в кресло, ворчал сквозь зубы, принимаясь за прерванную ее посещением работу. Каждый божий день у них повторялась одна и та же история. Поздороваются, поговорят о том о сём, тихо и мирно. А в конце беседы так разгорячатся по вопросам политики и философии, что только кулаками не машут, только книгами еще не швыряются. Но однажды пришла в библиотеку ласковая, нежная. — Ну, хватит нам лаяться, — сказала она. — Я вот тут пьесу сочинила «Федул и его дети». Оцени мое доверие, что тебе первому до бенефиса показываю. Стал Лужков читать Федула, а императрица, сложив ручки на коленях, сидела как паинька и только вздыхала протяжно. Лужков дочитал ее сочинение и вернул молча. Недобрый знак. Екатерина похвал от него ожидала. Ну, что скажешь, Иваныч? Нечто я такая бездарная. Лужков ее авторского самолюбия не пощадил. Да что тут сказать, государыня? Наверное, хорошо. С этим сказанным «хорошо» лицо Лужкова никак не сообразовывалось, показывая мину насмешливого сожаления. Конечно, императрица поняла цену его похвалы и вскочила. «Философ несчастный! Смейся, смейся! Кривляй рожу свою! А вот погоди, как театр откроется, да поставит пьесу мою с актерами, так, небось, мой Федул будет от публики аплодирован!» Лужков против этого не возражал. «В этом нисколько не сомневаюсь, Ваше Величество. Публика будет даже рыдать от восторга, ибо автор-то ей известен. Кто ж осмелится сомневаться в таланте своей императрицы?» — Да пропади ты пропадом! И Екатерина удалилась. В конце января 1793 года. Женщина рано утром пришла в библиотеку, молча протянула Лужкову пакет из Франции. И он прочел донесение посла о том, что Людовик XVI гильотирован. Лужков вернул пакет обратно со словами: «В этом, что произошло, не усматриваю ничего странного». — Как? Свершилось ужасное злодеяние, а ты спокоен? Лужков, понимая волнение женщины, услужливо придвинул для нее кресло, сам уселся напротив и сказал так: — Ваше императорское величество, чему же мне удивляться, если все отрубили головы одному? Напротив, вызывает большее удивление именно то, что один облечен правом отрубать головы всем. Я не перестану дивиться тому, с какой готовностью люди протягивают под топор свои шеи. Екатерина вскочила, в дверях разразившись бранью. — Да чтоб ты треснул, проклятый! Я ему деньги плачу немалые, словно генералу. Он в моем же дворце ест, пьет, да еще смеет радоваться, когда монархам головы рубят. Тьфу ты! Недаром светлейший тебя в трактире отыскал. Жаль, что умер светлейший, а то бы я вас обоих обратно в трактир отправила. 2 недели они после этого случая не разговаривали. Потом встретились и посматривали один на другого косо. Екатерина все-таки не выдержала и улыбнулась. Лужков тихо спросил ее: — Ваше Величество, обиделись на меня. — А ты на меня? — спросила она его в ответ. И их отношения вернулись на прежнюю жизненную колею. Впрочем, жить ей оставалось совсем немного. Павел I, вступив на престол после смерти матери, грохоча ботфортами, сразу навестил библиотеку Эрмитажа, поговорил с Лужковым о книгах, потом напрямик спросил библиотекаря, желает ли он и далее служить при его величестве. — Если служба моя будет угодна вашему величеству. — Да ведь все знают, что я горяч. Не боишься? — Нет, не боюсь я вас, даже горячего. Разом взметнулась трость в руке императора. — Как ты смеешь не бояться своего законного государя? — Не боюсь, ибо уповаю на справедливость. Трость опустилась, ударив по голенищу ботфорта. — Хвалю. Молодец. Хорошо мне ответил. — Я достаточно извещен от матери, что ты человек добрый и умный. Я всегда уважал тебя, — сказал Павел. — Но нам с тобой под одной крышей не ужиться. Проси у меня, что хочешь. Я ни в чем не откажу тебе, а жить вместе нам будет трудно. Далее случилось невероятное. Такое, чем очень редко может похвастать российская история. Лужков вернул в казну государства более 200 тысяч рублей серебром и золотом, которое не было даже оприходовано в конторских журналах. Об этой сумме никто и не знал, и он, титулярный советник, мог бы спокойно присвоить эти деньги себе. Павел I был поражен. — Скажи, Лужков, чего желаешь в награду за сей подвиг? — Едино лишь отставки себе желаю. Павел I указал быть Лужкову в чине коллежского советника. — Говори, чего бы хотел еще, кроме пенсии? Хочу место на кладбище, что на Охте, дабы мне там клочок земли отвели. Я жилье себе выстрою. — Никак помирать собрался? — Не, жить буду, чтобы помочь всем убогим. Павел отвел для него 200 сажен земли кладбищенской. На Охте же был выстроен для Лужкова домик. В нем он приютил 2 отставных солдат, у которых никого близких на свете не осталось. Сколько бы ни собралось нищих возле ворот кладбищенских, Лужков ни одного из них не обделял милостыней. Из своей пенсии. Сам же он с солдатами кормился в ближайшей простонародной харчевне. Каждый день по 3 часа он писал, а написанное солдатам не читал и никому не показывал. Пережил он и Павла I, а в царствовании его сына Лужков день за днем копал на Охтинском кладбище могилы для бедняков, ни гроша за свой труд не требуя. С отрывания могил Лужков начинал Божий день. С лопатой в руках его и заканчивал. В этом он усматривал философию своей жизни. Он умер, а записки его бесследно исчезли. Упомянув о пропаже лужковских мемуаров, Тургенев заключал: «Потеря эта весьма важна для летописи нашей». Мне остается только печально вздохнуть, присоединившись к мнению летописца той эпохи, весьма странной для понимания моих современников.